смотрела на него затуманенным взором. Она была настолько поглощена этим новым ощущением, что ей потребовалось некоторое время, чтобы вникнуть в смысл его слов. Он засмеялся и, поднявшись, взял ее на руки и отнес на застеленную плюшевым одеялом кровать. «Помнишь, я предостерегал тебя насчет кровати», — прошептал он. «Но не могу же я не позаботиться о твоей коже». Она чувствовала, как утопает в перинах. И вот он уже снова был наверху, обжигая ее жаром своего тела. Его рука тут же соскользнула вниз, где была минуту назад, лаская и нежа ее, приближая к сладостному забвению. «Данфорд», — задыхаясь, произнесла Генри, — «я... ты...» Она чувствовала, как утопает в кровати под тяжестью его тела. Он был твердым и разгоряченным, и она, уже не в силах контролировать свои действия, обвела его ногами. «О, Господи, Генри!» — простонал он. «Ты так готова! Я не хотел, я даже не думал!» Генри уже было совсем безразлично, о чем он думал. Сама она могла думать только о мужчине, в чьих объятиях сейчас была, о мужчине, которого любила. Она была готова принять его всего. Крепко прижавшись к нему бедрами, она будто ласкала его своим телом. Вдруг он принял какое-то решение, отнял от нее свои руки и яростно сорвал с себя одежду. «Генри, я хочу тебя!» — простонал он. «Сейчас!» Его руки уже были на ее груди, ягодицах, бедрах. Они двигались быстро и легко, будто он хотел дотронуться до каждого дюйма ее шелковистого тела. Данфорд нежно взял ее бедра и раздвинул их, застонав от наслаждения. «Генри, я...» Он никак не мог закончить начатой фразы, но она все поняла по его глазам и молча кивнула. Он медленно двинулся вперед, преодолевая сопротивление ее нежной плоти. «Тссс!» — прошептал он. «Постарайся расслабиться!» Генри кивнула. Она и представить себе не могла, что нечто таких больших размеров может уместиться в ней. Это было так приятно и вместе с тем так странно. «Генри!» — прошептал Данфорд. И его лицо стало очень озабоченным. «Может быть, немного больно, но совсем недолго. Если бы я мог...» Она дотронулась до его щеки. «Я знаю». Он двинулся вперед, полностью войдя в нее. Генри вдруг замерла от внезапной резкой боли, пронзившей ее. Он мгновенно замер, поднявшись над ней на локтях. «Было больно?» — обеспокоенно спросил Данфорд. Она покачала головой. «Не очень. Только теперь уже намного лучше». «Ты уверена, Генри? Ведь я могу не продолжать». По выражению его лица можно было понять, как трудно ему было бы остановиться. Она чуть улыбнулась. «Просто поцелуй меня». И он поцеловал. Его губы ласкали ее, и одновременно он начал двигаться, сначала медленно, а затем быстрее и быстрее со все учащающимся ритмом. Он уже не помнил себя, и единственным его желанием было, чтобы и она испытала такое же блаженство. Его рука проскользнула между их телами вниз, и он дотронулся до нее. Это уже было слишком. Казалось, вынести подобное просто невозможно, и все было кончено. Странное напряжение, охватившее все тело, отпустило, и сразу стало легко и безмятежно. Тепло волной разливалось внутри нее. Ее голова упала на бок, и сквозь сжатые веки она чувствовала на себе пристальный взгляд Данфорда. Он смотрел на нее, она это точно знала, и глаза его говорили о том, как сильно он ее любит. «Я тоже люблю тебя», — выдохнула она. Данфорд не мог и предположить, что способен на такую трогательную нежность. Ее негромкое признание в любви проникло в самое его сердце. Он уже не мог точно вспомнить, на что рассчитывал, когда пришел к ней в комнату. Наверное, подсознательно он надеялся, что близость между ними станет возможной, но даже не подозревал, что испытает такую радость, сделав ее счастливой. Данфорд держался на локтях и смотрел, как Генри постепенно приходит в себя, возвращаясь на землю. И медленно, с огромным сожалением оторвавшись от нее, лег рядом. Генри удивленно открыла глаза –